Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня вы сможете познать божественную силу спокойствия. Путем полного исцеления нервной системы с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. И прямо сейчас вы слышите ее на фоне. Эта матрица является отправной точкой, с которой начинается здоровье. Ведь большинство болезней возникает именно на фоне сбоев в работе нервной системы. Поэтому эта матрица обладает могущественной силой, способной избавить вас от множества заболеваний системы ЖКТ, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, излечить вас от кожных заболеваний, спазмов в мышцах, сосудах и других болезненных состояний. Матрица позволяет вам навсегда избавиться от чувства тревоги, беспокойства и войти в мир изобилия и здоровья. И все, что вам для этого нужно, это просто слушать звук. Ваш ум — это ваш верный помощник, ваш друг. Если он тревожен, успокойте его. Будьте другом своему разуму. Вы не имеете права создавать в уме беспорядок. Ведь все, что происходит в вашем уме, неизбежно отражается в теле физически. Если вы счастливы, то весь мир вокруг кажется вам прекрасным. Вы, естественно, начинаете смотреть на все любящим взглядом. Когда вы счастливы, ваше тело хочет жить. Оно всецело стремится к исцелению, открывая в человеке невиданные ранее возможности к регенерации. Многие называют это чудом, но для вас это ваша реальность. Природа вложила в вас безграничный потенциал, невероятные способности. Так воспользуйтесь этим даром. Позвольте звукам матрицы вам помочь. Вам не нужно концентрироваться на звуках, словах. Вы можете включить эту запись, занимаясь своими делами, или же начать под нее засыпать. Звуки работают даже тогда, когда вы спите. Они работают уже в эту минуту, когда вы слушаете мой голос. Ваше сознание неторопливо и мирно отдыхает, а вокруг вас царит одно большое спокойствие.